«Так эти налетчики и есть плохие», — скривился Зуб. «Мусора к тому же, хуже и не придумать. Да-да, они-то, конечно, плохие, да только денежки у них народные. Стало быть, — продолжил я, — на определенном этапе можем побыть и союзниками. Но я тебе не верю, вот в чем дело. Поэтому посмотрим, как пройдет ближайшее мероприятие и будем принимать решение по результатам. Через пару дней вернусь из командировки, свяжусь с тобой. Как говорится, меня не ищи, я тебя сам найду. Ну, говорю ведь, ушлый ты говнюк», — довольно заржал он. «Только особенно-то высоко не взлетай, падать больно будет. Ты ведь теперь мой, челюсти мои на холке твоей сжались. Подыхать буду, но клыки не разожму. Со мной пойдешь, ты понял, теперь уже не соскочишь. Видишь, ты только билет купил на самолет, а тебя уже ждут здесь. Просто ты как на ладони у меня. Шаг в сторону, расстрел. Теперь в жизни твоей все от меня зависеть будет. Хочешь жизни сладкой и сытой? Делай, как надо». Я улыбнулся, вспоминая, что мою встречу с Пал Палычем и ее последствия он прошляпил. Улыбнулся и тут же спрятал улыбку. «Ничего, пусть витает в облаках самообмана. Нам же лучше. Посадка давно закончилась и весь самолет ждал только меня. Мент довел меня до борта и поднялся со мной по трапу. Стюардессы смотрели волком. Еще бы, из-за одного хлыща целый самолет задержали. А он был битком набит, между прочим. «Прошу прощения», — кивнул я. «Я не виноват, это вон органы власти чрезмерную бдительность проявили. Как только я вошел, дверь сразу же захлопнулась. Я прошел в самый хвост Ту-154. Нашел свое место, пристегнулся и прикрыл глаза. Всю дорогу размышлял о том, как мне лучше сыграть партию и разыграть карту Зуба. Нужно было его устранять, не физически, хотя как получится, конечно. Он-то церемониться не станет, это я понимал прекрасно, и задача была непростой, очень непростой. Банда налетчиков была разношерстной, но заправляли там менты бывший мент, в последнее время работавший егерем. Его за злоупотребление из органов поперли. Оба они были настоящими оборотнями в погонах и к этому времени уже по уши замазались в грязи и крови. Выбивали признания, вымогали деньги, совершали подлоги и все такое, в лучших традициях 90-х. Так что входить с ними в контакт было весьма рискованно. Да и нужно было так предотвратить налет, чтобы они понесли наказание. А то сейчас их спугнешь, они затаятся и сделают что-то другое, о чем я и не подозревал. Кроме них было еще несколько участников налета, один из которых, алкоголик, увидел мента и испугался. С перепугу пальнуло из обреза. Ну, тут и остальные понажимали курки. Как цепная реакция. Кровь, дым и ужас. Ничего хорошего, в общем. Этого следовало избежать во что бы то ни стало. Да еще и Зубатого прищучить. Но, опять же, если инкассаторы останутся в живых, значит изменится история и гарантировать, что дальше все пойдет по известному мне сценарию было уже невозможно. Так что, уважаемые пассажиры, объявила стюардесса, наш самолет приступил к снижению. Пожалуйста, пристегните привязные ремни, приведите спинки кресел в вертикальное положение. Было утро, и я направился прямиком к бабушке. Пироги к моему приезду уже были готовы, дымились и благоухали. Ну, то есть я это предполагал. Однако, прежде чем идти домой, я решил заглянуть к Кафману. Прошел по залам, где народ активно приобретал молочные и мясные продукты. К директору в этот раз меня пустили сразу, без излишних подозрений и проволочек. «Яков Михайлович», — начал я, когда приветствия остались позади, — «хочу вам кое-что о Зубатом рассказать. Он тут со мной перед самым полетом воспитательную работу проводил. И вот, что интересно, буквально перед самым вылетом. Так вот, он опять давал понять, что все еще дожидается от меня деньжат, которые я присвоил, проинформировав вас об участниках похищения. То есть он думает, что я ваш портфель присвоил. И, вот что еще любопытно, он ведь не сомневается, что речь идет о вас. Ну, то есть, что именно у вас похитили ребенка. Я ему этого никогда не говорил, даже не намекал. И это мне кажется очень даже странным. Сначала он якобы не знал о похищении, а теперь уверенно называет ваше имя. Вы случайно не знаете, кто стоял за Толоконниковым и его подельниками? Это не секрет, пожал плечами Кофман. Тут у меня сомнений практически нет. Ананин. Ананин, чистосердечно удивился я. Тот обыхаясник с постной рожей, да, он ведь мастер подобных дел. Денежки любит, вот и устраивает всяческие каверзы. Нифига себе, каверзы. Элла ведь была бы убита, если бы течение истории не изменилось. Он делал и похуже вещи, пожал плечами Кофман. Куда хуже-то, обалдеть, качнул я головой, то есть все знают, что этот человек делает такие вот дела, да еще и относительно регулярно, и ничего с ним поделать не могут, у вас же есть связи и нужные люди. Как же так, в милиции что ли нужные люди? Ну, в том числе и в милиции, я полагаю, как без этого, так у него друг замминистра в МВД, и ничего с ним не поделать, пытались уже, а раз зубастый твой в курсе дела, значит он тоже связан с Ананьиным, не знаю, это уж совсем как-то странно было бы, пожал я плечами, ничего странного, даже наоборот, такая версия многое бы объясняла, я помолчал, действительно, если у него замминистра в друзьях, мою писанину он вполне мог бы раздобыть и даже отдать зубатому, раз уж он в наши медвежьи края перевелся. «Приходи к нам на ужин сегодня», — кивнул Кофман. «Элла не знает, что ты приехал». «Нет, мы не разговаривали. Дел много было, то зубатый, то Ирина, то Настя». «Ну, значит, сюрприз будет», — усмехнулся он. «Яков Михайлович, спасибо за приглашение, приду, конечно. Я, кстати, помощью вас попросить хотел». «Ну, вот и попросишь вечерком. В 6 часиков давай. Сейчас мне просто бежать пора. Еще бумажки кое-какие подготовить». «Хорошо, понял», — кивнул я. «Вечером буду». Я вышел из кабинета. Картина вырисовывалась довольно интересная. Если верить Кофману, то Ананьин этот настоящий разбойник, а Зуб его подручный, получается. Крыша серьезная, можно много дел натворить. Я вышел из гастронома и пошел в сторону дома, продолжая перетасовывать в голове карты пасьянса. «Жаров», — вдруг раздалось позади меня. «Александр». Я с удивлением обернулся и увидел, разумеется, Ананьина, как пчела над медоносом. Только приехал и сразу, к родственнику, он улыбался. «Лучше бы сохранял серьезность. Думаю, поговорить со мной все же придется. Пойдем в машину. Давайте уж лучше на свежем воздухе», — покачал я головой. «Ты что, испугался?» — засмеялся он. «Не бойся, не укушу же я тебя. Пошли, поговорим немного». «А о чем?» — поднял я брови. «Да тебе. Интересный ты парень, Жаров. Очень интересный. 31. Квантовая неопределенность. Садиться в машину я не хочу», — снова повторил я и улыбнулся. «Или вы меня задерживаете?» «Что, задерживаете?» Он расхохотался. И без того, похожий на мультяшного злодея, теперь он превратился в чудную птичку, будто бы пытающуюся пропеть, но способную только кудахтать. «А ты, парень, не промах», — заявил Ананьин. «Задерживаете?» Уморил. «Стал бы я с тобой политесы разводить, если бы задержать хотел. Ладно, будь по-твоему, пройдемся, воздухом подышим, погода шепчет». Да, весна уже полностью захватила столицу и подчинила своей власти. Березы выбросили лохматые сережки, а тополя раскрывали и сбрасывали клейкие почки, выпуская нежную свежую зелень. Запах этих почек смешивался с бензиновым перегаром несущихся машин. Солнце отражалось в их стеклах и зайчиками скакало по лицам прохожих. «Отличная погодка», подтвердил я. «В Сибири холоднее сейчас, еще снег не растаял». «Холоднее, да, и, главное, в Сибири всегда успеешь оказаться». Он снова засмеялся. «Ладно, хороший ты парень, Александр, нравишься ты мне. Этого, конечно, для того, чтобы добиться в жизни успеха недостаточно, но и немало для начала. Жена, дочь большого человека, богатого человека. Ты когда-нибудь видел 500 000 рублей, а? Я бы тоже хотел посмотреть и потрогать. Но так, какие наши годы, точно». Это был даже не намек, а прямое указание на сумму выкупа за Эллу. Ананьин подмигнул и добавил: «Ладно, прибаутки прибаутками, но, чтобы жить хорошо, нужно еще и масло в голове иметь. Так, а разве масло не на первом месте?» — спросил я. «Никак нет. Условие важное, но не необходимое. Главное быть с Ильей Михеевичем заодно. Знаешь, кто такой Илья Михеевич?» Я кивнул. «Молодец, Илья Михеевич, это я. А почему знаешь? Должно быть, родителя вашего Михеем звали, а вас, вероятно, он Ильей нарек». Так и вышло. Ананьин просто взорвался неудержимым смехом. Будто плотина рухнула и через освободившиеся пути понесся грозный поток. «Ну, уморил», — протянул он, размазывая неожиданно большой ладонью слезы по щекам. «Уморил ты меня, Жаров. Главное, точно как все разложил, как будто интеграл разобрал. Но спрашивал я о другом вообще-то, о том, почему, по твоему мнению, самым важным для тебя может стать моя поддержка. Не знаешь?» Он вдруг сделался серьезным и злым. «Нет пока», — подтвердил я, — «а потому, что все, кто попал в прицел моего орудия, имеют только две возможности: или угодить за решетку, включая пулю в затылок, в качестве частного случая, либо уверенно шагать по жизни наверх, в гору. Тебе что больше нравится, вовсе не попадать в прицел вашего орудия. Он остановился и, посмотрев мне в глаза, развел руками. А ты уже попал, Жаров, и перекрестие у тебя в данный момент прямо вот здесь находится. Он с силой ткнул крепким указательным пальцем себя в лоб. На себе не показывайте. Он быстро убрал руку. Или пан, или пропал, продолжил Ананин, оставляя мою реплику без внимания. Вот и весь выбор. Небогатый, прямо скажем, но... какой-никакой, а имеется. И я тебе от чистого и горячего сердца старого большевика советую выбрать дружбу. Дружба лучше вражды, согласись, а жизнь лучше смерти, а хорошая жизнь лучше плохой. Как тебе такая философия? Я пожал плечами. И, главное, сейчас тебе даже делать ничего не надо. Просто не говори своему будущему тестю о предмете нашего разговора и все. Умалчивать факт нашей встречи не стоит, конечно, но выдавать информацию всегда нужно с умом и в строго прописанных доктором дозах. Скажи, что ни о чем конкретном не говорили. Вынюхивал, про свадьбу расспрашивал, про невесту, где жить будем и все такое. Тебе хватит ума сообразить, что я прав. А на самом деле мы о чем говорим? Поднял я брови. Ну, а это ты мне скажи. Ты же понял, о чем мы говорим. Если масло в голове имеется, значит должен был понять, правда? А если не имеется? Разговор мне наскучил, как и сам Ананин. Были ведь и другие дела, поважнее. Послушайте, Илья Михеевич, качнул я головой. Я ни о каких делах Кафмана не знаю. Вообще, полный ноль. Никаких сведений. Да, и не понимаю я. Даже если бы знал, в чем моя выгода хоть что-то рассказывать вам. Я ни в чем не замешан, не привлекался, за материальные ценности ответственности не несу, к финансовым потокам отношения не имею. Как вы меня прижимать собираетесь? Почему я должен на Якова Михайловича стучать? Стучать? Слово-то какое неблагозвучное. Стучать тебя никто и не просит. Тебя просит послужить на благо Родины. Вот и все. А то, что не привлекался, это всегда поправить можно. Был бы человек, а дело-то найдется. Можно и в душителе тебя снова переквалифицировать. Я слышал, была у тебя там история? Да, ну, снова в душителя? Вряд ли. Там ведь настоящего с поличным взяли. Он показания признательные дал. А, беспечно махнул рукой Ананин. Признание выбито силой или он сумасшедший, а может и еще чего-нибудь. Дело такое, как чистый лист. Как хочешь его, так и разрисовывай. Сильно-то не обольщайся на свой счет. Откуда, кстати, оперативники узнали о предстоящем преступлении? Он невинно улыбнулся. Шли, наверное, по следу преступника. Это вы у них сами спросите. Я-то спрошу. А вот ты не ерепенься, а просто подумай, хорошенько подумай. У меня сила, у меня опыт, у меня возможности, у тебя кое-какие способности, как говорят, но это нужно еще посмотреть, в деле тебя проверить. Будешь со мной сотрудничать и жизнь малиной покажется, и тестя твоего трогать не буду, если ты его сотрудничать уговоришь. Если не уговоришь, можно и без тестя прожить. Поверь, если со мной будешь дружить. Бесцветные водянистые глаза Ананина смотрели на меня не мигая. И вот еще, добавил он, по поводу резонов. Ну, ты спросил, зачем тебе сотрудничать со мной? Да, типа, чем я тебя прижму в случае отказа? Так, дело в том, что я тебя сейчас не вербую, понимаешь? Это просто дружеский, по крайней мере, пока дружеский разговор. Ты ведь знаешь кое-что, правда? А такие знания... если они действительно имеются, требуют защиты, серьезной защиты, и я могу ее обеспечить. Я ведь хочу, чтобы наше сотрудничество строилось не на страхе и принуждении, а на простом понимании собственной выгоды, и на взаимной, естественно, выгоде. Дружбу тебе предлагаю, соображаешь? Пытаюсь, хмыкнул я. Ну, вот и посмотрим, насколько ты окажешься сообразительным. Ладно, пришли уже, вот машина моя. Все, бывай здоров, Санек Петров. Саня, ну что же ты девушке-то голову морочишь? Ты сколько в Москве еще будешь? Встреться с Женечкой, поговори с ней. Она звонила, спрашивала, мол, как там Саша, звонит ли, не приедет ли в командировку опять. А ты что сказала? Бабушка вздохнула и всплеснула руками. Что я сказала? Что меня врать на старости лет заставляют? Что еще я сказать-то могла? Не знаю, сказала, милая. Он ведь никогда не предупреждает заранее, как гром среди ясного неба появляется. Понятно, кивнул я, понятно ему, поговори с ней и все. Расставь точки. Да что сказать-то я не знаю. Вот правда, честное слово. Ну, здесь я тебе не советчик. По мне так лучше невесты тебе и не сыскать. Может быть, ба, может быть. Да только я ее ведь не знал совсем. Ну, симпатичная барышня, тут сказать нечего, красивая даже, но этого маловато, пожалуй. Ситуация складывалась неприятная. Вроде как я ни на что не претендовал, но сообщить ей об этом было как-то стрёмно, ведь у них с Саней имелась предыстория какая-то и, я такой вдруг раз, как полный мудак, нет, Жень, у нас ничего не выйдет, живи своей жизнью, зашибись. С другой стороны, держать ее на привязи тоже было мудачеством. Сейчас ведь она находилась в подвешенном состоянии, ждала, что я типа решу. А что я мог решить, блин, мог, не мог, а решать что-то было нужно. Ладно, я с ней поговорю, кивнул я, не поговорю, а встречусь и расставлю все точки над «и». Понял меня? Понял. А как там дядя Эдик поживает? Ничего он про свой роман не говорил, дядя Эдик, усмехнулась бабушка. Привет тебе передавал, большой и горячий, не знает бедолага, как от начальницы твоей спастись, она его преследует. Сразу видно, женщина волевая, кого попало в начальники не берут, так ведь, что, совсем плохо. Она засмеялась, ну, так бывает, сначала хорошо, потом плохо, а там, глядишь, опять хорошо. Мы сидели за столом и пили чай с пирогами, было уютно, спокойно, тепло, работал телевизор. О, сколько нам открытий чудных, приносит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений. Парадокса вдруг, Александр Сергеевич Пушкин, на экране появился Капица, он говорил теплым и приятным голосом о временном парадоксе, о множественных квантовых мирах и о коте Шрёдингера, в общем, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, а за окном царил почти что Первомай, голубое небо, пробивающиеся листва, ароматы и томление духа, плоть восставала против дурацких проблем, диктуемых разумом, кому это только надо. Если жизнь так прекрасна, жизнь так убедительна, проста и сладка, баба-буль, ну ты уж ему скажи, мол, чего от счастья своего лытать, в пословице речь о деле идет, дела пытаешь, аля дела лытаешь, в данном случае дело и есть счастье, улыбнулся я, не молодеет же он, а тут такая энергичная и неукротимая, это ж ему как молодильное яблочко, так и скажи, не то она меня загрызет, а ты при чем, удивилась бабушка, то-то и есть, что ни при чем, а все одно загрызет, и это на совести дяди Эдика будет, это тоже скажи ему, обязательно скажи, да я уж сказала, махнула она рукой, если нашлась дура, готовая терпеть твои закидоны, так не отпускай же ее, а то так и останешься один, как бобыль со своими коллекциями и любовью к искусству, я сказала, ему именно такая и нужна, практичная, приземленная, крепко стоящая на ногах, чтобы взяла его в руки, устроила его жизнь, быт причесала, а он, да, снова махнула она рукой, на этот раз с большей амплитудой, спрятался, как рачок в своем панцире, горе с вами, что один, что другой, встреча в холле гостиницы «Россия» была не слишком долгой, но продуктивной, сукно из Иваново отправлено, но есть еще недоработки, во-первых, не все, во-вторых, понял, Зинаида Михайловна, в принципе, думаю, можно было бы вопрос решить по телефону, но раз вы меня вытащили сюда, то без проблем, смотаюсь в Иваново. Полагаю, вопрос решится быстро. Съездишь, съездишь. А может и ехать незачем. Посмотрим. Но перед этим мне нужно от тебя еще кое-что. С электрооборудованием в ваше отсутствие я решил задачу, ожидаем в ближайший месяц в полном объеме. Нет, не это. По ГСМ тоже вопрос снят. Это молодцы. Но я про другое. По иглам вот пока не можем проблемку закрыть. Наши хотят немецкие. Так что придется вам подключаться, Зинаида Михайловна. Так, пошли в кафетерий, нахмурилась она, оглядываясь на кучку шумных и веселых дядек, расположившихся на диване рядом с нами, рядом и вокруг. Ткачиха встала с кресла и махнула рукой в сторону лифтов. Я тоже поднялся, но и на ходу продолжала исполнять куплеты в духе «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Электромеханический завод, кстати, бракованные электроприводы поставил, так что будет тоже эпопея в ближайшем будущем. Главный инженер составил акт, насколько мне известно. Жаров, я это знаю, заканчивай. Ну, просто вас уже долго не было, так что, я тут буду после майских еще почти 2 месяца находиться. Не здесь уже, а в Свиблово. Меня дирекция на курсы посылает повышение квалификации. Ну, Что же, вздохнул я с улыбкой, вести приятная и грустная одновременно. Хорошо, конечно, что у вас квалификация еще выше станет, но коллектив будет скучать. Ой, да ну тебя, глупости говорить. Замещать, кстати, меня Шаврина будет. Это моя соседка, та, что с кудряшками. Прекрасно. Думаю, она постарается все сделать как следует. А вы, кстати, не думали в Москву перевестись? Она остановилась, будто громом пораженная. Кажется, эта мысль не давала ей покоя. А как, не знаю, может, вас в главснаб пригласят на работу или в министерство. Так, нахмурилась ткачиха. Ты мне голову фантазиями не забивай. Есть только один способ переехать в Москву, это дядя Эдик. Про переезд я шучу, а про Эдуарда не шучу. Мне нужна твоя помощь. Парень ты. Она замолчала, пропуская выходящих из лифта постояльцев гостиницы. Чем же я помочь могу? Сейчас, мы зашли в лифт и она нажала кнопку четвертого этажа. Там просто народу меньше, кивнула ткачиха. Так вот, Эдуард, дядя съел медведя, улыбнулся я. Как бы тебе объяснить? Покачала она головой. Понимаешь, Эдуард, испугался любовного огня и мощного напора ваших искренних чувств. Она ошарашенно похлопала глазами. Похоже на то. Ну, Зинаида Михайловна, вы же должны понимать, это, все-таки, не вопросы материально-технического снабжения. Нет, они тоже имеются, но не на переднем плане. Здесь нахрапом и с шашкой наголо не получится. Нужно деликатно, человек, все-таки из театральной среды, как-никак. Думаешь, перегнула я палку? Не то, чтобы думаю, усмехнулся я. Просто не исключаю. Вы ослабьте леску, не тяните, не пугайте человека. Дайте побыть одному, подумать, ощутить себя без вас. Да сколько можно давать? Загромыхала она. Уже 5 дней на связь не выходит. У меня что, 100 лет впереди? Я в командировке, между прочим. Мне предприятие оплачивает его раздумья. А тут что же получается? Поматросил и бросил это не по-советски как-то. Тебе самому не кажется? Так же нельзя. Ни в какие рамки, можно сказать. Мне ведь понимать надо, что у него за намерение. Мне жизнь надо строить. Я, понимаешь ли, на повышение квалификации только из-за него согласилась, а он чик-чирикой в кусты смылся. Так я ведь и в правком могу. Да что там в правком, в партком. Этого не нужно. Почему? Гневно воскликнула она. Меня если разозлить, я уже не остановлюсь. Напролом полезу. Лифт остановился и мы вышли в фойе. Потому, пожал я плечами, что подобные заявления и на вас тень бросит, мол, как это вы так в связь вступили в небрачную, а теперь, что, ахнула Зина, ну, а как вы хотели, спокойно продолжил я, это, знаете ли, буржуазные нравы, Зинаида Михайловна, вот, ну, а второй резон, если вы вдруг решите искать помощь в профессиональных и партийных комитетах, дядю Эдика в этом случае вы точно навсегда потеряете. Это уж и к баке не ходи. Она замолчала и понурилась. Но, говорю вам, не отчаивайтесь раньше времени. Поезжайте домой, включитесь в работу. Субботник, кстати, скоро. А там глядишь, когда он поймет, чего лишился, сам в ваши объятия бросится. Думаешь, прищурилась она. Ну, а как еще? Приказом по театру любовь не установить, понимаете? Ну, да, наверное, ладно. Но я тебя попросить хочу, чтоб не зря приехал. Поговори с Эдуардом, узнай, как у него настроение. Сможешь? Конечно, смогу, обязательно. Вы мне командировочное отметьте, пожалуйста. Я сегодня или завтра с ним поговорю и завтра же вечером улечу обратно. Ладно, поговори сначала, а там уже и командировку закроем. После Зины я рванул к универмагу молодежной на Можайское шоссе. Приехал на такси, обошел вокруг, остановился, наблюдая за служебным входом. Магазин располагался на первом этаже 12-этажки. Кругом громоздились такие же высотки, настоящие каменные джунгли, а между ними голые ветви кустов и деревьев с едва проклевывающейся бледной зеленью. «Огоньку не найдется», раздалось позади. Я обернулся. Крупный круглолицый мужик в широкой кепке помахал зажатой между пальцами сигаретой без фильтра. «Не курю», мотнул я головой. «Эха», разочарованно выдохнул он и пошел в сторону служебного входа. Я решил, что маячить здесь не следует и, обойдя здание, зашел в универмаг. Народу там было довольно много. В отделе мужской одежды толпился народ. Толпился, надо заметить, очень активно. Что дают? Конан Дойла. А это лучше сервелата? Не знаю, возьму бутылочки две, попробую. Давали, на самом деле джинсы Милтонс, индийские. Очередь увеличивалась на глазах. Я прошел по залам, посмотрел часы, электронику, парфюмерию и вышел наружу. Похоже, начиналось предолимпийское заваливание товаром. Скоро не москвичам перекроют доступ к столице и устроят здесь потребительский рай. Ну, или его подобие. Ладно, мне пока что было не до потребления. Мысли крутились вокруг ограбления. Есть ли у вас план, мистер Фикс? У меня целый мешок отличного плана. Вариантов по-прежнему было несколько. Карты перемешивались, тасовались и выстраивались в воображаемый пасьянс с различными комбинациями. И самым эффективным вариантом было просто устранить тех, кто получил в будущем расстрел. Без сожаления, как убить комара или раздавить таракана. Так же, как и они лишили жизни инкассаторов и случайных прохожих. Но реализовать такой вариант было крайне непросто. Несмотря на то, что я знал точное расположение каждого участника налета, все осложнялось тем, что они будут одеты в милицейскую форму, и один из них действительно будет действующим ментом, другой бывшим ментом, уволенным за злоупотребление, а кроме них, еще военный и ГБшник на пенсии. Боевая, надо отметить, группа. Я вернулся домой и нарисовал схему, такую же, как была приложена к делу. Служебный выход, Волга инкассаторов. Сопровождающей машины милиции не будет, потому что она сломается, но бандиты этого не знают. Поэтому тут будет стоять военный с коктейлем Молотова в портфеле, чтобы закидать УАЗик сопровождения. Здесь будет один бандос, а вот тут другой, оба с обрезами. Как только из универмага выйдет инкассатор с выручкой и подойдет к машине, бандоса шагнет сюда, а бандос шагнет сюда. Бах, бах, бах. Они начнут стрелять и за пару секунд убьют весь экипаж, трех человек и еще милиционера. Он, как раз, выйдет вместе с инкассатором после смены, переодетый в штатское и без табельного оружия. Вот такой замут, значит. Да, если к этому времени я достану оружие, можно будет выйти вот отсюда и бабах в затылок одному упырю. Со вторым может быть заминка, поэтому, наверное, надо сначала снять его, а потому уже вот этого, ближнего ко мне. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Эффект неожиданности на моей стороне. Чик, без разговоров, и чирик, готово. Хотя и не факт, они все будут на стреме, так что вполне смогут перегруппироваться. А если оружие я не достану, мне понадобится помощник. Причем, человек, имеющий власть и желание остановить преступление. Мент, оперативник, или наемный убийца, чтобы уложить второго нападающего. А если я встану вот тут, перед машиной, можно будет вальнуть обоих. И хотя лучше было бы передать их в руки правосудия, а не убивать, судить за несовершенное преступление их вряд ли станут. «Саня», — позвала бабушка, встав в дверях моей комнаты, — «хватит штаны просиживать. Иди купи цветочков или конфет, а может, и шампанского, и давай к жене. Она в 4 заканчивает, в 16:30 всегда дома. Иди, устрой ей приятный сюрприз и поговори по душам. Слышишь ты меня?» «Я слышал, конечно, но разговора этого хотел избежать, хотя бабушка была права. Саня, да, ты права, нужно этот узел разрубить. А ты поговори с дядей Эдиком, пожалуйста. Пусть не горячится, с плеча не рубит». «Хорошо, ба, ба», — недовольно повторила она и вышла. Я направился к жене домой, еще раз переспросив у бабушки, во сколько она приходит. А вдруг задержится? «Да ты что, женю не знаешь? Она всегда в одно и то же время уходит и едет домой. По ней часы сверять можно. Внизу у Кафмана я купил бутылку полусухого советского шампанского за 6,5 и коробку конфет Москва-80 еще за 5. Ну, и двинул на Фрунзенскую. Глянул на часы и решил подождать женю здесь, не у подъезда, а у выхода из метро. Чувствовал я себя немного неуютно. Герой, блин, любовник со стандартным пошлым набором. Лучше бы цветы купил. О, точно. Чуть в сторонке заметил киоск с надписью «Цветы». 7 белых гвоздик за 5,60. Купил и стало еще более тошно, будто шел предложение делать. А на самом-то деле, нет. Хотя я и сам не знал, что там было на самом деле. Сплошная квантовая неопределенность. Решил плести мутную фигню. Про тут помню, тут не помню и действовать по обстановке. В общем, нужно было освободить ее от обязательств, но деликатно. Или не освобождать и может... Бабушка и права была насчет меня и жени. В общем, в этом всем был сплошной сумбур, вызывающий у меня сильное раздражение. Я вышагивал мимо колонной ступени со своим дурацким набором Ромео взад и вперед, поглядывая на часы. Шел от одного угла здания до другого. Женя должна была уже появиться по бабушкиным предположениям. Я в очередной раз дошел до угла и повернул назад. Повернул и тут же увидел ее. Несмотря на то, что расстояние между нами было довольно большим, она тоже меня увидела. Да, действительно, она была красавицей. Тонкая, легкая, воздушная. Летящей походкой ты вышла из мая. Это было будто бы про нее. И пускай еще не закончился апрель, но настроение было совершенно майское. Радостное было настроение. Женя шла и счастливо улыбалась. Я махнул ей букетом, и она в ответ взмахнула рукой. Нет, такую девушку гнать от себя никак было нельзя. Нельзя было ее упускать. Плевать, что я ее не знаю. Узнаю. Плевать, что она меня не знает. Узнает. Теперь я был абсолютно уверен в том, что скажу ей. Народу у станции было много. Туда, сюда, снова туда. Повсюду сновали люди, москвичи и гости столицы. Они то и дело закрывали Женю от меня, шагая во все стороны, как броуновские частицы. Только что я видел ее счастливое лицо, и вдруг передо мной оказалась широкая мужская спина. Я шагнул в сторону, выныривая из-за широкоспинного мужика и остановился, как вкопанный, будто в соляный столб превратился. Кто-то тут же влетел в меня сзади и выругался, но я даже не обернулся. Женя улыбалась, но не мне. Меня она и не видела даже. Она улыбалась вполне конкретному человеку, молодому. Он шагнул ей навстречу, приобнял и чмокнул в щеку. И она тоже легонько чмокнула его, в губы. 32. С наступающим. Меня будто кипятком обдало. Твою мать, Женя, какого хрена? Ее обнимал высокий брюнет в плаще, практически Ален Делон. И, вот ведь совпадение, в руке у него были точно такие же белые гвоздики. Правда, их было поменьше. Жиденький букетишко из трех понурых гвоздичек, хилый, никчемный и жалкий, но Женя взяла его с таким видом, будто ничего более прекрасного в жизни не видела. Тьфу, по сердцу резануло, хрен его знает, почему, тут бы облегчение испытать, что все так удачно разрешилось, так нет же, резануло, и я ощутил более гнев, да что там ощутил, я едва не задохнулся от гнева, твою мать, какого хрена, Женя, ждешь ты, ага, вижу я, как ты меня ждешь, на виду у всей страны, бляха. Тощий хлыщ приобнял мою Женю за талию и увлек в сторону. Блин, а ты прям плейбой, Джеймс Дин, твою мать. Он подвел ее к бежевому 412-му москвичонку и открыл переднюю дверцу. Я резко развернулся, и в меня снова влетели. Школьница с бантами и косичками. Она пискнула и отскочила в сторону. А я шагнул с тротуара и подошел к салатовой волжанке с шашечками. Люди спешили, торопились и мчались по своим делам, так что Женя заметить меня не могла, да и не до наблюдения ей сейчас было. Ну и хорошо, не хватало сейчас нелепых театральных сцен. Я назвал адрес и отправился к Кафману. Машина проехала мимо москвича, водитель и пассажир оживленно разговаривали, не обращая внимания на окружающий мир. К Кафманам я приехал раньше, чем меня ждали, но глава семейства был уже дома. Извините, я пораньше, пожал я плечами. Так обстоятельства сложились, настроение было на нуле, и я уже был не рад, что согласился на этот ужин. Поговорил бы с Яковом Михайловичем наедине и конец, безо всех этих утомительных формальностей. Ничего страшного, это даже хорошо, закивала Ада Григорьевна. Проходи, Саша, с приездом тебя. Это что за дела? Из-за материной спины появилась невеста. Ты почему мне не позвонил? Ты вообще когда прилетел? Сегодня, безрадостно ответил я. Хотел сюрприз сделать. Элла встала передо мной и уперла руки в бока. Ну, давай, делай. Глаза ее метали молнии. Я усмехнулся, а хорошенькая стервочка, едва сдержался, чтобы не сморозить что-нибудь язвительное. Вот, держи, кивнул я. Сюрприз. Я протянул ей цветы, а матушке, бутылку и конфеты. Какой максимально стандартный подход, фыркнула Элла, без фантазии и оригинальности. У папы в гастрономе приобрел, Эллина, прекрати, шикнула мать. Да, ты права, хмыкнул я у него. Ну, вот, такой я предсказуемый. Жених, тоже мне, недовольно тряхнула она головой. Проходи уже, пойдем ко мне в комнату. До ужина почти час еще, гвоздики. Спасибо, что не красные, как к вечному огню. Красная гвоздика, символ революции, улыбнулась Ада Григорьевна. Эллочка, ты почему капризничаешь? Саша испугается тебя и убежит. Не сразу, улыбнулся я и повернулся к Кафману, молча взирающему на всю эту семейную сцену. Только после разговора с Яковом Михайловичем. Ну и пусть бежит, если такой пугливый. Не успокаивалась Элла. Пойдем, кивнул мне Кафман и вышел из прихожей. Я мигом подмигнул я своей невесте и последовал за ее отцом. Мы зашли в кабинет. Книги, гравюры, массивный стол из красного дерева, все кричало о достатке хозяина. Он уселся за стол и махнул рукой на стул, предлагая сесть и мне. Из тумбы стола появилась бутылка Арарата и два пузатых, похожих на аквариумы бокала. Он плеснул янтарную жидкость и пододвинул ко мне один аквариум. «Давай». Я вдохнул аромат и чуть пригубил. А он влил в себя содержимое полностью и налил еще. «Я сегодня, когда от вас вышел, напоролся на Ананина», — начал я. Кофман молча смотрел и ждал продолжения. Взгляд был тяжелый, угрюмый. Видать, неприятности какие-то случились. Он выпил еще. «Чего хотел?» — спросил он после паузы. «Хотел дружбы, нежной и искренней». Яков Михайлович молчал. «Обещал райские кущи, сумасшедшую карьеру и жизненный успех, если буду стучать на вас. А ты что сказал?» Он ничего и не просил говорить. Просто типа дал информацию для размышления. Он помолчал. «Понятно. Ты мне вот что скажи, ты жениться на дочери моей собираешься?» «Серьезно?» – удивился я. «Вроде же вы вполне определенно высказались, чтобы я к ней на расстоянии пушечного ядра не приближался». «Высказался», – сердито бросил он. «Но она вбила себе в голову. Понимаешь меня? Ну, а раз вбила, значит придется жениться. Хрен с ней. Правда, мы же не знаем друг друга. У нас ведь и не было ничего. Ну никаких отношений. Она совсем не представляет, какой я на самом деле. А я не подарок, честно говоря. Да и какая вам-то от меня польза? Партия так себе. Вы же сами мне понять дали. Да и не кошер. Ну, знаешь, дали, не дали. Обидчивый какой. Не понравишься, разведемся. Эко невидаль. И мы не религиозные. Я коммунист, к твоему сведению. Это все меняет, хмыкнул я. Вот не надо только глумиться. Чуть повысил он голос. К тому же я слежу за тобой, не такой уж ты и бестолковый. Есть в тебе что-то, что нас роднит. Так что кровь в этом деле совсем не главное и, поразмыслив, я прихожу к выводу, что можно попробовать. Судя по всему, дочь ему так мозги вынесла, что он уже на все согласен, лишь бы она перестала его третировать. Так что, не знаю, развел я руками. Вы постоянно меняете правила игры, то так, то эдак. В любом случае, не средние же века. Должно время пройти, химия возникнуть какая-то. Не на рынке ведь мы. Дочь ваша прекрасна, разумеется, но от таких вещей не отказываются. Понял, недовольно прервал меня он. Яков Михайлович, решил сменить я тему, возвращая нашу беседу в нужное мне русло. Нет ли у вас надежного и проверенного человека в органах? Чего-чего, изумился Кофман. Причем здесь, лучше бы из угрозы с какого-то. У меня тут ситуация. Мне стало известно о готовящемся преступлении. Что за преступление? Не экономическое, но деньги большие фигурируют. Налет, ограбление, убийство. Так иди в милицию и сообщи, нахмурился он. Видите ли, я доказать не могу. Источник мой. В общем, один человек мне сообщил, что слышал разговор, а я не хочу его подставлять. Значит, сам себя подставишь. Мне свой кто-то нужен в милиции. Он, когда возьмет бандитов с поличным, сможет любую историю написать. Про источник я, конечно, соврал, но не объяснять же было теорию перемещения во времени. Разумеется, у меня есть контакты в органах, еще больше помрачнел Кофман, но просьба у тебя слишком специфическая. Мне еще соучастия в разбое для полноты картины не хватало. На меня-то история твоя тоже тень отбросит. А по-другому нельзя проблему решить? Можно, конечно, но это же незаконно будет. Есть у вас отчаянные парни, которые могут помочь провести силовую операцию. Парни у него точно были, я их своими глазами видел. Это что еще значит? Уточнил Кофман. Бандитов можно устранить. Все равно за инкассатора им вышка полагается. Ты что, с ума сошел? А на кой ляд тебе это нужно? Хочешь в Зара поиграть? Детство что ли в заднице забурлило? Я не понимаю. Или ты под шумок желаешь куш сорвать? О какой сумме идет речь? Несколько меньшей, чем требовали за Эллу, но самой крупной в новейшей истории советского криминала. Но как бы объяснить? Понимаете, там ведь людей убьют. Дело-то не в деньгах. Дело всегда в деньгах, отрезал Кофман. Всегда. Он впился в меня глазами, долго ничего не говорил, а потом налил себе еще коньяку и залпом выпил. «Послушай, я не гангстер, наконец», — сказал он, — «и тебе не советую становиться на этот путь. Деньги можно делать и без выстрелов. Гораздо большие деньги, между прочим. Они вообще не выстрелы, а тишину любят. Поэтому я в это дело не полезу, и тебе запрещаю. От тебя ниточки неминуемо ко мне потянутся. Ты теперь одним только знакомством со мной меня под удар ставишь, понимаешь?» Так что, он снова помолчал и, поморщившись, продолжил. Так что на этой траурной ноте мы с тобой все дела заканчиваем. А жаль, дочь мне теперь мозг окончательно запудрит. Но так глупо рисковать я не буду. Ты прав, мы тебя не знаем. Со своей прытью и моей помощью ты мог бы многого добиться, хватка у тебя есть. Но раз у тебя имеются связи с криминалом, контакты, источники какие-то там и, главное, желание участвовать в таких вот налетах, то нам явно не по пути. Поэтому, допивай коньяк, вставай и молча, не говоря никому ни слова, уходи, и больше на горизонте не возникай. Ананину передай, что свадьбы не будет, а я социалистическую законность никогда не нарушал и впредь нарушать не намерен. Если позвонишь, придешь или будешь дочери моей голову морочить, я с тобой разберусь. За твою помощь в том деле я заплатил очень щедро, так что ничего тебе не должен. А ты? Он вдруг оборвал себя на полуслове. Будто ему в голову пришло что-то важное. Глаза его вспыхнули недобрым огнем. «Ах, ты поц!» – процедил он. «И ты, и Ананин твой. Два поца. Так он все это похищение провернул, чтобы тебя ко мне подвести так, ну, конечно. Вот я повелся-то, как последний лох. Я поднялся со стула. Вы заблуждаетесь», – сказал я и пожал плечами. «Такого полета мысли я точно не ожидал». Покачал головой и вышел из кабинета. Прошел в прихожую, обулся, взял плащ и покинул квартиру. Снова доехал до Фрунзенской, спросил у бабульки, где ближайший хозяйственный. Она отправила меня на Фрунзенскую набережную в 5 минутах от метро. В отделе инструментов я выбрал тонкую, длинную металлическую линейку и небольшую плоскую отвертку. Продавщица завернула покупки в темную вощеную бумагу и вручила мне. Из магазина я пошел к дому жени, и не ошибся. Москвич стоял неподалеку от подъезда, причем, стоял очень удачно, как бы в тупичке за большим кустом. Значит, так тому и быть. Я осмотрелся. Уже смеркалось и людей во дворе не было. Уверенным шагом я подошел к машине, вытащил линейку и просунул ее под резинку, двигая вниз по стеклу напротив кнопки замка. Опыта в этом деле у меня было немного, но я довольно быстро нащупал рычажок, упер линейку и нажал, одновременно нажимая кнопку на ручке. Линейка сорвалась и ничего не получилось. Я осторожно покрутил головой и попробовал вставить в замок отвертку. Вставить и повернуть. Машина была не новая, цилиндрик, вмонтированный в ручку, болтался практически на соплях. Пык, отвертка повернулась и пипка защелки поднялась вверх. Я осторожно открыл дверь и забрался внутрь, запустил руку и нащупал провода. Парень, конечно, мне не нравился, но вред без нужды причинять не хотелось. Завести москвичонка без ключа было легко. Вырвать провода, скрутить их вместе и прижать желтенький проводок от стартера. В последний момент решил попробовать отвертку. Старичок вздрогнул, затарахтел и завелся. Я потихоньку тронулся с места и поехал. «Не бойся, Ален Делон, не заберу я твою тачку. Покатаюсь и отдам. Через несколько дней получишь в целости и сохранности». Я направил свою лайбу на выезд из двора, но, проезжая мимо припаркованных у обочины машин, остановился. Быстро выскочил и потянул за край матерчатого чехла, закрывающего одну из них. Из-под него показалась старенькая Победа. «Верну», — кивнул я, — «когда-нибудь». Стянув тяжелый чехол, я бросил его на переднее сиденье и ударил по газам. Доехав до универмага, я остановился во дворе, неподалеку от служебного входа. Встал за старой темно-синей Ниссой. Судя по спущенным шинам и изрядно проржавевшему борту, она стояла здесь долго. Я накинул чехол на москвич и подошел к польской старушке. Перед этой тачкой будет стоять налетчик в военной форме. По плану налетчиков он будет закидывать машину сопровождения бутылками с коктейлем Молотова. Я подобрался к двери микроавтобуса со стороны кустов и попытался открыть. С третьего раза у меня получилось. Потом пришлось повозиться, чтобы закрыть. Не хотелось бы в день операции найти в тачке бомжа или бухающих подростков. Убедившись, что все в порядке, я еще раз огляделся и, обойдя дом, вышел на улицу. Ну, будем надеяться, что все готово. Главное, чтобы Сапфир не подвел. В Верхотомск я прилетел рано утром. Зашел домой, сварил кофе, вскрыл пачку юбилейного, отрезал кусочек пошехонского. Из радио несся жизнерадостный голос диктора. Заводы и шахты, домные машины, приборы и новейшие автоматы, все то, что мы называем производственными фондами, это огромное богатство народа, отметил товарищ Брежнев, но это богатство нужно уметь по-настоящему использовать. Это точно, спорить не буду. Посмотрел на часы и подошел к телефону. Набрал номер и стал слушать длинные гудки. «Алло!» – раздался в трубке встревоженный голос. «Ир, привет, это Саша. Жаров, ты чего с утра пораньше? Совсем что ли? Пойдем поужинаем сегодня?» – предложил я. «Слушай, ну ты оригинал. Конечно, в 7 утра в кабак звать. Я нечесанная стою, в одних трусах, можно сказать, а у тебя уже рестораны в голове?» – звучит возбуждающе, – хмыкнул я. «Так как? Не знаю, позвони после обеда, когда возбуждение спадет. Сумасшедший, на ужин мы все-таки сходили, не в Солнечный, правда, а в Верхотомск. Было невкусно, Ирина дергалась, что-то у нее по работе не складывалось, и вечер тоже не сложился. Я спросил, есть ли у нее знакомые менты в Москве. Она ответила, что никого у нее в Москве не имелось и посоветовала держаться подальше от криминала, а не то посадит меня в тюрьму, прикует цепью и будет делать, что захочет. После ужина мы разъехались по домам, она сослалась на больную голову и на тяжелые дни. Я не настаивал и вернулся к себе. Долго не спал, оставаясь в московском времени. Думал, пил кофе, чай, снова думал. На следующий день после работы решил съездить к Сане Храпову. Времени после тех дел, когда взяли голода и храпа, прошло изрядно, а я его не навещал, не проведал, вообще, можно сказать, сбросился с счетов, нехорошо, конечно. В общем, зашел в магазин, купил торт кольцо, поймал мотор и поехал к нему. Долго стучал в калитку и собирался уже идти к его дружку, но он все-таки оказался дома, удивился, увидев меня. Радости особой не проявил, но предложил войти. Пройдя во двор, я осмотрелся. Гараж, разумеется, был на месте. «Не думал, что ты придешь», — хмуро кивнул он. «Почему?» — прищурился я. «Ну а зачем тебе? Ты же своих целей добился, ну и? Мы же не друзья, а так, просто так вышло». «Понятно», — кивнул я. «Да, не друзья пока, но кто знает. Надо было раньше прийти, извини, дела были дурацкие. Хотя это не оправдание, конечно. За что извиняешься? Ты не должен был». «Должен был, должен. На вот, держи, торт тебе принес. Как ты тут живешь, поживаешь? Справляешься с хозяйством без бати?» «Эф-эф», фыркнул он. «Хозяйство и так, считай, на мне было. Справляюсь. Дед с бабкой приедут скоро. Забрать меня хотят. Они в области живут, в деревне. Поедешь с ними?» «Нет, конечно. Чего я в деревне-то не видел? Нет, если помочь чего, могу съездить, но на постоянку не хочу. Ладно, проходи. Че стоять-то? Чаю попьем. Какой торт? Кстати, кольцо. Сгодится». Мы прошли в дом. Построен он был недавно и выглядел необжитым и неуютным. В просторной гостиной стоял стол, накрытый скатертью, похожий на гобелен, в углу, старый продавленный диван, телевизор. «Садись, сейчас чай поставлю». Саня заварил чай, принес вазочку со смородиновым вареньем, баранки, сахар, мед и торт, расставил тарелки. «Попробуй, варенье сам делал», — кивнул он. «Сам? Прикалываешься?» «Не, правда, неплохо получилось, между прочим». «Ну, ты даешь, Санек», — удивил. «Расскажи, как живешь-то?» «Да», — поморщился он. «Нормально, с пивком потянет». «С пивком? Дружбан-то твой приходит?» «Приходит». «Ну, хорошо, пивом только не увлекайся, пожалуйста». Мы поболтали, и он постепенно начал оттаивать. Разговорился, оживился, стал дружелюбным. «Знаешь, Сань», — под конец кивнул он, — «я ведь правда не ожидал, что ты придешь. Хотел, конечно, но понимал, что тебе со мной делать нечего. Какой смысл? Никакого. Ни смысла, ни интереса. Так что не думай, что я типа обидку затаил или чё-нить в таком духе. Не, и, знаешь, я рад, что ты ко мне пришел. Спасибо, в общем, первое-то время мне херово было. Обыски тут, менты с утра до ночи, допросы. Задолбался, в общем. Хоть не додумались меня в интернат законопатить, вернее, прощелкали, и то спасибо. В общем, он махнул рукой. «Надо тебе барышню завести», усмехнулся я. «Чтоб уборку делала, готовила и, да нафига, не хватало еще, это я и сам могу». «Ну-ну», усмехнулся я. «Ладно, Сань, пора мне. Приезжай и ты ко мне в гости. Звони только сначала, а то я в командировке часто мотаюсь». Он пошел меня провожать и вдруг остановился, когда мы проходили мимо гаража. «Слушай, погоди, малеха, пошли со мной, я ж тебе хотел одну штуку показать». «Какую? Увидишь. Пошли». Он завел меня в гараж, подошел к стеллажу, раздвинул несколько железяк, потянулся вглубь, вытащил кирпич из стены. потом еще два, и, наконец, достал тряпичный сверток. «Вот», — сказал он, положив сверток на полку и отогнув промасленные углы тряпицы, «нулевый». Батя говорил, что муха не ясь. Я подошел, на полке лежал черный, блестящий от смазки тульский Токарев, и патроны еще, кивнул мой тезка и вытащил из-под полки две картонные коробки. «Возьми, а, может, пригодится, мне-то не нужен, куда деть не знаю». Батя сказал, что ствол чистый. «Возьмешь, один?» – спросил я. «Или еще чего имеется?» «Один вроде. Все остальное менты выгребли. А это в тайнике было. Они не нашли. Сколько хочешь за него?» «Ты что, шутишь? Просто так отдаю». Субботник пролетел без особых впечатлений. Я вообще провел его за рабочим столом. Накануне, в понедельник, было большое собрание в честь 110-й годовщины со дня рождения Ленина. Скучно, пафосно и нудно. Несмотря на сотни километров кумача, развешанного в актовом зале, на стенах фабрики и по всему городу. Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить. Ленин шиш. Ленин кыш. Ленин тахтомыш. Или как-то так. Во вторник, на следующий день после собрания, представители всех отделов, цехов и прочих трудовых коллективов предприятия были отправлены на уборку территории. Кое-где еще лежал слежавшийся почерневший снег. Его били ломами, шевелили лопатами, разбрасывали по мокрому асфальту, собирали мусор, наводили порядок. Ну и, собственно, все. Те, кто был отправлен на работы, злились, хмурились и крыли матом тех, кто остался на рабочих местах, а после с чистой совестью пили беленькую. В жизни в эти дни ничего особенного не происходило. Почти ничего, если не считать нескольких пристрелок пистолета. Вместе с Храповым и его другом мы выезжали в глухую местность. Недалеко, но надежно. Рядом с карьером, где шла выработка и шумели машины, было заброшенное промышленное здание. Один стоял на стреме, а двое других упражнялись, стреляя по бутылкам. Патронов, как выяснилось, было много, а в остальном никаких событий. Сапфир только руками разводил, но теперь я и не настаивал, поскольку ствол у меня уже был. Ирина на связь не выходила, Настя тоже, и даже Зубатый оставил меня в покое и никак не проявлялся. Все замерло в ожидании бури. В четверг позвонила Зина и сказала, что все у нее нормально, и что дядя Эдик одумался. Голос был веселым, поэтому я, воспользовавшись приподнятым настроением начальницы, выбил себе командировку. В пятницу после обеда я пришел на вокзал и вошел в купейный вагон фирменного поезда «Верхотомье». В купе было чисто. На окне белели накрахмаленные занавесочки, а все спальные места были застелены и ожидали пассажиров. Кроме меня, здесь оказался милицейский майор и дамы лет 50. Все двигали в Москву. Мент в отпуск, а мы с дамой в командировку. Майор оказался хорошо подготовленным к тяготам и лишениям дальней дороги и почти все время пребывал в приподнятом настроении, постоянно выпивая сам и щедро угощая попутчицу. Я, к его радости, от возлияния отказался. Атмосфера была достаточно дружеской, меня никто не колебал, и я, соответственно, тоже. Почти всю дорогу я спал или раскладывал воображаемые пасьянсы с предстоящими событиями. В воскресенье вечером поезд прибыл на Ярославский вокзал, и у меня оставалось почти два дня до мероприятия, чтобы окончательно подкорректировать план. На дне моего портфеля лежал довольно весомый аргумент, извлеченный из промасленной портянки и запрятанный в темно-зеленый том советского энциклопедического словаря. Хороший словарь, полезный, не то, что какая-нибудь Википедия. В ней ствол точно не провезешь. Собственно, это и было причиной моего выбора транспорта. На самолете с ТТ в портфеле далеко бы я не улетел, конечно. Во вторник я проснулся рано, в 6 утра. Надеялся поспать подольше, но с этой разницей во времени, будь она неладна, открыл глаза с первыми нотами гимна, чуть доносящегося с кухни. Союз нерушимый республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Ну, к сожалению, не навеки, хотя... Кто знает, может все еще поправимо. Вот вытравим преступности за шпионов примемся, за двурушников и предателей. Я вздохнул. До начала заварушки был еще целый день. 14, бляха, часов. Да здравствует, созданный волей народов, единый могучий Советский Союз. Это да, это точно. Я поднялся с постели, тихонько оделся и вышел во двор. Решил пробежаться, нервишки бушующие успокоить. Раз, два, три, четыре. Вдох, раз, два, три, выдох. Бежал и бежал, набирая темп, рассекая воздух, преодолевая гравитацию, взмывая над асфальтом и кронами распускающихся деревьев. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. Это про меня, ведь я вам не тварь дрожащая, я право имею, даже не право, а обязанность, тяжелую, но почетную, а если и не почетную, блин, ну кто-то же должен, в конце концов, истребить козлищ, отделить от овец. После завтрака я поехал к универмагу, зашел во двор, проверил диспозицию, было довольно многолюдно, но москвич стоял на месте, Нисса, тоже, они были на своих местах, метрах в 40 от места преступления. Проконтролировав готовность, я вернулся домой, сделал растяжечку, попытался медитировать. Кое-как дождавшись вечера, истомившись и уже перестав волноваться, я отправился на Можайское шоссе, появился на месте, снова прошелся вокруг универмага, осмотрелся, волк-одиночка, был на взводе. Плохо, конечно, но нервозность придавала ярости, глаза были злыми, волосы на затылке топорщились. Давно я не ощущал ничего подобного. С Афгана, пожалуй, звериное дикое начало поднималось из глубин, овладевало телом, изгоняя хорошего парня Сашу Жарова, задиристого вида алкаш. Забулдыга сунулся было наперерез, хотел потребовать огонька, но встретившись со мной взглядом отшатнулся и прикусил язык. Даже его пронял ледяной и недобрый огонь, а вокруг бушевала весна, трепетали на теплом ветру красные транспаранты и флаги, сплошной, понимаешь, мир. Труд, май, страна, кутаясь в красное, готовилась праздновать, а я готовился добавить красненького, разбрызгать краску, которой были окрашены все эти флаги и плакаты. Вот такой получался Первомай, вот такой душевный подъем и солидарность трудящихся всех стран. Буря, скоро грянет буря. План был простой, практически тупой, но, по зрелом размышлении, единственно возможный. Все, что произойдет дальше, было мне известно по минутам. Но я не был снайпером, поэтому мне нужно было находиться на минимальном расстоянии от цели, а именно, в старой польской Ниссе со спущенными колесами. Налетчиков было четверо, два стрелка с обрезом и ПМом, один метатель бутылок с зажигательной смесью и один водитель в машине. Нужно было уничтожить стрелков, только и всего. Они приедут вместе на зеленой тройке, машина остановится чуть поодаль, где именно, точно неизвестно. Стрелки выйдут и по одному подойдут к служебному входу. На них будет милицейская форма. Военный доберется самостоятельно и выйдет на позицию. Глушителя у меня не было, значит, нужно было действовать молниеносно. Смеркалось, округа опустела, народ разошелся по домам, смотреть по телевизору штатовскую горячую штучку или что-то в этом роде. Я стащил с москвича чехол, открыл дверь, проверил зажигание. Отвертка работала. Работала она и с Ниссой. Я надел дождевик и резиновые перчатки, забрался внутрь, сел на водительское место и прикрылся чехлом. Провертел дырку, присмотрелся. Видимость была нормальной. Глянул на часы. Оставался час. Сердце билось учащенно. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Один раз, второй. Потрогал кирпич у себя на коленях. Все было под рукой. Все было нормально. Вроде полегчало. Минут через 15 я услышал шаги. Кто-то прошел рядом, остановился, вернулся. В щелку в ткани я увидел военного, офицера. Ну что же, началось, вашу мать, началось. Клаустрофобией я не страдаю, но сидеть под этим одеялом было нестерпимо. Время шло медленно, и ждать было ужасно. Наконец, раздался звук подъехавшего автомобиля. Я выглянул из-под своего савана. Да, это была белая «Волга» инкассаторов. Дверь открылась, хлопнула, донеслись звуки голоса. Кто-то что-то сказал. Теперь нужно было действовать. Стрелки были уже на позиции, но их взгляды, разумеется, были сейчас направлены в сторону «Волги». Один из них был за кустом и низ увидеть не мог в принципе. Второй стоял за большой вентиляционной трубой и тоже пока не должен был видеть мое укрытие. Стоило ему сделать шаг вперед, и вся картина открылась бы, как на ладони. Или почти, как на ладони. Все-таки, было уже темно. Военный метатель был напряжен, не понимая, где же машина сопровождения и приедет она, вообще или нет. Она сломалась и не приедет, это знал я. И еще я знал, что надо было действовать, немедленно. Прямо сейчас, я тихонько потянул за ручку двери, и замок щелкнул. Как громко, твою за ногу, я притаился. Нет, военный не обратил внимания, он внимательно всматривался в сторону, откуда мог приехать милицейский УАЗик. Ну, что же, поехали. Я толкнул дверь, резко и сильно. Она отскочила, открывая мне путь. Как распрямившаяся пружина, Я вылетел из кабины. Офицер услышал или почувствовал движение и начал оборачиваться в мою сторону. Но шансов у него уже не было. От меча возмездия было уже не спастись. В прыжке я обрушил на его голову кирпич. Раздалось глухой бум. Но в тот же момент резко хлопнула дверь служебного входа, перекрывая все остальные звуки. Из двери вышли двое, инкассатор с мешком денег и сдавший смену сотрудник охраны, одетый в гражданку. Они громко разговаривали. Я поддержал обмякшего офицерика, не давая ему с грохотом рухнуть на асфальт, аккуратно его опустил, выпрямился и достал из-за пазухи черный горячий ТТ. Сомнений больше не было, посторонних мыслей тоже. Голова очистилась и на сердце стало спокойно. Мандраж отступил, и сейчас надо было только действовать. Я больше не был человеком, я был функцией, хладнокровным орудием. Мое тело напряглось и приготовилось броситься на врага сразу, как только этот враг появится из-за кустов. Сейчас, сейчас, вот сейчас. Я подался вперед, дыхание сделалось ровным и «не вздумай», прошептали сзади меня, и в затылок уперлось что-то твердое и холодное. Москвичи сидели перед телевизорами и со смехом следили за приключениями героев фильма. Было хорошо. Приближались праздники. Ранняя весна врывалась в сердца, наполняя их радостным и сладким ожиданием. Теплый, напоенный весенними ароматами, воздух будоражил и волновал, щекотал нервы, томил и звал вперед. Может быть, даже к победе коммунистического труда, или к победам олимпийским. Кто знает, наступал Первомай, за ним будет лето, потом золотая осень, а когда-нибудь снова придет весна. Хорошо бы ее тоже увидеть, ту, будущую весну. «Не вздумай», снова прозвучал холодный и повелительный шепот, а твердая штуковина снова и весьма неприятно ткнулась в затылок. «Ага», кивнул я и медленно повернулся. Мне в лицо смотрел черный ствол. «С наступающим», прошептал я, «с Первомаем».